Утром, когда деревня уже проснулась и все занялись своими повседневными делами, Дима и Никита сидели у входа в свой домик и грустили. Что делать дальше, парни никак не могли придумать. Рядом неожиданно возникла Эва. «Парни, у меня для вас еще одна новость». Дочь шамана села рядом с Никитой и положила руку на его бедро. «Хозяин привез в терем новых пленников. Наши наблюдатели сообщили, что сегодня утром он куда-то летал и привез к себе двух мужчин. Разглядеть, кто это именно, наши люди не смогли, но такого еще не было. В тереме, на нашей памяти, он никогда столько людей не собирал. Я подозреваю, что это может быть кто-то близкий Марии, а может быть и Лизе», предположил Дмитрий. «Знаешь, Никитос, мне кажется, нам с тобой тоже надо туда идти. Лизу бы, конечно, тоже не мешало взять с собой, но, боюсь, это невозможно. Отец не отпустит ее», — покачала головой Эва. «Он с сегодняшнего дня даже меня к ней не пускает, хотя я ему сегодня утром сказала...» Девушка задумчиво посмотрела вдаль и замолчала. «Ты ему сказала?» — удивился Никита. «Но это ведь еще не точно». «Я сказала, что точно», — усмехнулась дочка шамана. «Но он как-то особой радости не высказал. Может, посчитал, что я пытаюсь его обмануть?» «Вы это сейчас о чем?» — нахмурился Дмитрий. «Эва считает, что она беременна», — пожал плечами Никита. «Пока еще, конечно, это только догадки. Тестов, я так понимаю, здесь не изобрели, но некоторые признаки имеются». «Так это же здорово!» — обрадовался художник. «Пока Эва не сможет доказать отцу, что она беременна на самом деле, Лиза остается в опасности», — вздохнул Никита. «Мне не нравится настрой Агния», — Дима нахмурился. «Я боюсь, что он уже решил, что сам займется продолжением рода, и внук ему особо и не нужен». «Значит, мы должны спасти мою сестру от шамана». Мой друг внимательно посмотрел на свою девушку. «Извини, Эва, я понимаю, что это твой отец, но мы должны как-то его остановить». «Никита, я полностью на твоей стороне», — девушка погладила парня по щеке. «Я не хочу для Лизы такой участи. Она любит Диму, Дима любит ее. Они должны быть вместе. Я с вами. Можете на меня рассчитывать». «Мы должны спасти Лизу», — горячо заявил Дима. «Но кроме того, мы должны спасти ее мать и, может быть, кого-то еще». «Я понял. Мы должны спасти всех», — кивнул Никита. «И ты предлагаешь для этого пойти в терем. И что мы там будем делать? Уничая меч острый». «Я пока точно не знаю, но мы не можем просто сидеть здесь, в деревне, и ждать», — заявил художник. «Да, он силен, но он один. Нас намного больше. Мы должны с ним справиться. У него там не крепость, а обычный дом. Надо добыть шипов и попробовать его опять усыпить». «Ну, с шипами проблем нет. Достану сколько угодно», — усмехнулась Эва. «Надо сегодня идти, вечером, как стемнеет», — покачал головой Дима. «И Лизу как-то до этого выкрасть надо. В терем к Нечаю соваться ей не стоит, но и тут оставлять ее на ночь я не могу. Кто знает, что Агню в голову взбредет. Может, ему срочно приспичит. Я больше ему не верю». «К терему провести я вас смогу», — кивнула Эва. «Есть в деревне люди, которые мне помогут вывести вас отсюда незаметно. А насчет Лизы есть у меня одна идея. В общем, если вы твердо решили идти сегодня в терем...» Эва внимательно посмотрела сначала на Никиту, потом на Диму. Оба парня уверенно кивнули в ответ. «Хорошо, раз вы так решили, то встречаемся около купальни, как только начнет темнеть. Я приведу Лизу». Дочь шамана поцеловала своего мужчину и ушла. «Есть хоть одна идея?» — спросил Никита. «Одна есть», — кивнул Дмитрий. «Но мне еще кое-что нужно обдумать». Вечером Дима и Никита сидели около родника. В надвигающихся сумерках появились две тени. Дима пригляделся. Эва вела какого-то мужчину. «Кто это?» — тихо спросил Никита. Эва подошла совсем близко, и только тут парни поняли, что рядом с ней не мужчина. Это была одетая в мужскую одежду Лиза. «Вот, привела пленницу», — усмехнулась Эва. «Если вдруг кто-то захочет проверить, то там, в ее тюрьме, под одеялом сейчас спит большой тюк со старой одеждой». Дима подошел к Лизе и обнял ее. «Мы идем спасать твою маму», — сказал он, заглядывая в глаза девушки. «Только пообещай мне, что ты в терем соваться не будешь, а останешься ждать нас с Эвой на пушке». «Хорошо, я буду слушаться тебя, мой господин», — усмехнулась Лиза. «Лиза, я серьезно», — парень покачал головой. «Я тоже совершенно серьезно». На лицо девушки набежала тень. «Агний сегодня приходил ко мне, рассказывал какие-то небылицы, делал комплименты, а уходя сказал, чтобы я готовилась к обряду. К какому конкретно обряду я должна готовиться, он не уточнил, но я не хочу участвовать ни в каком». «Вовремя Эва тебя вытащила из этой клетки». Дима нахмурился. «Нам нужно торопиться». Он взял девушку за руку и повернулся к Эве, стоящей в обнимку с Никитой. «Ну что ж, веди нас к терему», — сказал художник. «У нас только один шанс. Его надо использовать». Лесными, невидимыми обычному человеку тропами Эва провела друзей к логову хозяина. «Вот, возьми». Женщина протянула Диме коробочку. «Это шипы, которые я обещала». «Спасибо», — кивнул художник. «Ждите нас здесь. Ни в коем случае не суйтесь в терем, что бы ни случилось. Я уверен, у нас все получится». Лиза подошла к Диме и обняла его. «Я верю, у тебя все получится», — шепнула девушка. «У того, кто сумел вернуть мне улыбку, всегда все должно получаться». Лиза крепко поцеловала Диму и сделала шаг назад. «Иди», — махнула она рукой, — «я буду ждать». Молодые люди, особо не таясь, пошли к большому дому на поляне. Прятаться тут было негде. Незаметно к дому все равно было не подойти. «Ну так какой у нас план?» — спросил Никита. «План? Просто до безобразия», — усмехнулся Дмитрий. «Ты пришел спасать свою мать. Ты вызываешь нечаянно бой. А пока ты отвлекаешь его, я пробираюсь внутрь, прячусь где-нибудь и рисую картину нашего мира». «Да, план так себе», — покачал головой Никита. «Но лучше у меня все равно нет. Попробуем». Они подошли к дверям терема. Дима встал у стены так, чтобы при открывании дверь его прикрыла, и его было не видно. А Никита громко кулаком забарабанил в эту самую дверь. Ответа не последовало. Никто не вышел встречать гостей. «Странно», — Никита пожал плечами. «Этот грохот хозяин должен был услышать». Он дернул за ручку, дверь не поддалась. «Ломать будем?» — Дима отклеился от стены. Никита мощным ударом ноги попытался выбить дверь, но она, хоть и была деревянной, сделана была достаточно надежной, чтобы выдержать сильное воздействие и не развалиться. «Давай вместе, с разбега», — предложил художник. «Ну, если не боишься плечо повредить, давай рискнем», — усмехнулся здоровяк. Парни отошли на несколько шагов, а потом с разбегу со всей силой врезались плечами в широкую деревянную дверь. Хоть она и была крепкой, но такого напора не выдержала, и молодые люди ввалились внутрь. «Странно, а где хозяин-то?» — потирая ушибленное плечо, сказал Дима. «Мы тут такой грохот устроили, а он не приходит посмотреть, кто тут хулиганит». «Сейчас посмотрим, где он затаился», — усмехнулся Никита. «От нас не спрячется, мы его найдем». Они обошли весь первый этаж, но хозяина не нашли. За окнами становилось все темнее, а терем как будто вымер. Не было слышно ни звука. Парни поднялись на второй этаж. Они заглянули за все двери, осмотрели все комнаты, но и тут никого не нашли. В доме не было не только самого хозяина, но и Марии, и других пленников. «Ну и куда все подевались?» — удивленно проворчал Никита. «Где мама?» «Здесь есть подвал. Там хозяин проводит свои опыты», — вспомнил Дима. «Наверняка он там прячет пленников». «Я лестницу вниз не видел», — покачал головой здоровяк. «Но должен быть какой-то спуск». Дима нахмурился. «Может, лифт? От этого не чая всего можно ожидать». «Ну, если есть вертолет, почему бы не быть и лифту?» Серьезным видом кивнул Никита. Молодые люди еще раз внимательно осмотрели второй этаж, потом спустились на первый и снова все осмотрели. Никакого пути вниз в подвал им найти не удалось. «Лиза, может, знает», — предположил Никита. «Она тут 3 года прожила, должна была видеть, как Нечай вниз спускается». «Не хочется мне ее сюда звать», — покачал головой Дима. «Но, похоже, другого выхода у нас нет». «Ты вот что, Димыч», — предложил брат Лизы. «Ты иди наверх, готовь краски, кисти». «Они тебе скоро понадобятся, а я за сестренкой сбегаю». «Согласен», — кивнул художник. Никита умчался, а Дмитрий поднялся в библиотеку. Портрет улыбающейся Лизы, который он нарисовал в свое прошлое посещение терема, все еще был прикреплен к мольберту. Художник снял его и с нежной улыбкой посмотрел на нарисованную девушку. «Извини, любимая, но мне придется тебя отсюда убрать», — сказал он негромко. — «Я собираюсь нарисовать, как мы возвращаемся туда, где ты еще никогда не была. Ну, можно сказать, что была, но совершенно точно ты того мира своими глазами не видела». Дима взял новый большой лист бумаги и стал быстро, не теряя времени, рисовать свою комнату в большом мире. Через несколько минут, когда на листе стали проступать очертания стен, потолка, кровати, стула, в библиотеку вбежал Никита, за ним следовали Эва и Лиза. Не говоря ни слова, Лиза подошла к большому книжному шкафу и нажала на корешок самого большого тома на средней полке. И тут же соседний шкаф пришел в движение. Чуть выдвинувшись вперед, он отъехал в сторону. За шкафом открылась небольшая ниша. «Нечай называл эту штуку лифт», — сообщила Лиза. «Так он перемещался в подвал. Я там в подвале ни разу не была, он запрещал мне трогать этот самый лифт». «Оставайтесь здесь», — сказал девушкам Дима. «Не стоит вам пока туда соваться. Мы с Никитой посмотрим, что там происходит». Парни вошли в нишу. На боковой стене были хорошо заметны 2 большие кнопки. Дима нажал на нижнюю, шкаф поехал на прежнее место, закрыв собой выход в библиотеку, и лишь после этого пол медленно пополз вниз. И вот они оказались под теремом. От лифта вперед шел широкий коридор, заканчивающийся метрах в 10 стеной. В боковых стенах коридора были расположены 3 двери. 2 по левой стене, 1 с правой стороны. Левые двери были обычными деревянными, правая была огромной, металлической. «Железные могут возникнуть проблемы», — покачал головой Никита. «Заглянем в те, что слева», — кивнул Дима. «Только давай осторожнее, будьте наготове». Они открыли первую деревянную дверь. Она оказалась незапертой. Никита осторожно первым переступил порог. В комнате было очень темно. Пошарив рукой по стене, сначала слева, потом справа, молодой человек нащупал выключатель и нажал кнопку. Тусклый свет осветил помещение. У стены на стуле сидела Мария. Она была связана. Женщина удивленно смотрела на молодых людей. Никита бросился к матери. «Как вы здесь оказались?» — воскликнула женщина. «Пришли вас спасать», — усмехнулся Дима, осматривая помещение. Это была обычная, ничем не примечательная комната, по всей видимости, запасная спальня, так как в углу стояла большая кровать. «Мама, где Нечай?» — спросил Никита, развязывая узлы на веревке, стягивающие руки женщины. «Все очень плохо, мальчики», — женщина грустно покачала головой. «Он собирается уйти из этого мира навсегда и сделать так, чтобы никто не последовал за ним». «Не понял. А как это?» — сын удивленно посмотрел на мать. «Нечай принял тот факт, что у него не получится продолжать бесконечно свое существование». Мария стала разминать затекшие руки, которые ее сын уже освободил от веревки. «Он хочет уйти в большой мир и дожить там оставшееся ему время. А терем и заповедный лес вокруг он хочет уничтожить вместе со всеми обитателями. «Он знает про жителей заповедного леса?» — удивился Дима. «Да, он это всегда знал», — кивнула женщина. «Он знал о проклятии шамана. Он вчера мне все рассказал о своей ошибке многолетней давности. Он знал о своих врагах, но так и не смог найти способа добраться до них. Магия шамана очень хорошо укрыла его рот от взгляда Нечая». Никита полностью развязал мать, и женщина поднялась со стула. «Нечай решил не трогать обитателей деревень, родившихся здесь. Они все равно исчезнут вместе со всем этим миром после его смерти», — сказала Мария. «А вот насчет потомков шамана и тех, кто родился в большом мире, у него другие планы». Женщина внимательно посмотрела на внимательно ее слушающих парней и тяжело вздохнула. «Он не хочет, чтобы кто-то еще последовал за ним в реальный мир. Мы, родившиеся там, автоматически вернемся туда после его смерти, и он подозревает, что потомки шамана тоже знают, как им спастись. Поэтому всех нас он решил просто убить, взорвать вместе с теремом и заповедным лесом». «Значит, Ник и Гриша тоже где-то тут?» — нахмурился Дима. «Я думаю, они в соседней комнате», — кивнула женщина. «Я слышала голос Ника сегодня утром». «А где сам Нечай?» Никита направился к двери. Его мама и его друг последовали за ним. «Он в своем бункере», — Мария показала рукой на железную дверь. «У него там куча всякого оборудования. За многие годы исследований он собрал множество самых невероятных приспособлений. Сейчас для него неподходящее время для перемещения в большой мир. Но я уверена, что он уже все подготовил для того, чтобы нарушить естественный ход времени». Никита открыл вторую деревянную дверь и вошел в соседнюю комнату. В этой комнате свет горел. Комната была похожа на первую, только кровати тут не было, а был огромный стол, и еще тут стояло несколько странных, непонятного предназначения конструкций. Ник, связанный по рукам и ногам, лежал на полу, а Григорий, тоже связанный, был прикреплен веревками к одной из необычных деревянных конструкций, похожей на оконную раму. Парни бросились развязывать своего друга и его отца. «Вовремя вы, ребятки!» — усмехнулся взрослый мужчина. «Маша, я рад, что с тобой все в порядке». «Я тоже рада видеть тебя живым, дорогой», — усмехнулась женщина. «Нам надо срочно убираться отсюда», — сказал Гриша. «Я не знаю, как и куда, но скоро тут все взлетит на воздух». «Значит, с вами Нечай тоже поделился своими планами?» — Мария покачала головой. «Да, на него напал словесный понос», — поморщился Ник. «Он тут перед нами целых 2 часа разглагольствовал. Рассказывал нам о своей жизни и планах на будущее». «Типичный синдром киношного злодея», — покачал головой Григорий. «Терять драгоценное время, объясняя своим потенциальным жертвам, как он крут». «Есть у кого идеи, можно ли нам его как-нибудь из пещеры выкурить?» Дмитрий обвел внимательным взглядом всех присутствующих. «Это нереально», — покачала головой Мария. «У него там все так устроено, что туда так просто не войти». «Значит, надо драпать», — кивнул художник. «А как мы собираемся драпать?» — спросил Ник, когда вся компания забралась в лифт, с трудом в него впихнувшись. «Я знаю только один способ», — усмехнулся Дима, — «через картину. Если у кого-то есть другие предложения, то я их с удовольствием выслушаю. Я на 100% не могу быть уверенным, что мой способ сработает». «Я другого пути не знаю», — вздохнул Ник. «Через заповедный лес дороги нет, а через охранный тем более. И даже если эти самые потомки шаманов, о которых говорил Нечай, существуют, все равно быстро провести нас через огромные леса они не смогут». «А вертолет?» — вдруг вспомнил Никита. «Не выйдет», — покачал головой Гриша. «Я видел, как хозяин вытащил какой-то прибор из блока управления, когда привел нас сюда. Без него машина явно не взлетит». Лифт поднялся из подвала на первый этаж, остановился. Шкаф, чуть скрипнув, начал отодвигаться и замер. В закутке, где стояли люди, погас свет. «Всё, электричество кончилось», — вздохнул Григорий. «Похоже, Нечай начал свой ритуал возвращения и уничтожения», — покачал головой Дима. «Лиза!» — крикнул Никита. «У вас там все в порядке?» «У нас, да», — раздался из-за шкафа голос девушки. «А вы почему не выходите?» «А у нас лифт больше не работает», — сообщил Дима. «Нам отсюда не выйти. Может, надо попробовать шкаф сломать, но у нас тут никаких инструментов нет». «Сейчас что-нибудь сообразим», — раздался голос Эвы. «Лиза, ты говорила, тут у хозяина мечи есть и топоры?» «Да, пойдем покажу. В соседней комнате много оружия». Голос Лизы стал удаляться. «Думаю, нам надо отодвинуться от шкафа», — усмехнулся Никита. «У моей девушки рука тяжелая, она тут все сейчас разнесет». Камера лифта была очень маленькой, но ее пленники смогли рассредоточиться вдоль трех стен, и тут же огромное лезвие алебарды раскололо надвое заднюю стенку шкафа. Через минуту весь шкаф превратился в щепки, и бывшие пленники смогли выбраться в библиотеку. «Мама!» — Лиза повисла на шее у Марии. На глазах девушки блестели слезы. «Доченька!» — женщина обняла дочку. «У нас мало времени», — нахмурился Никита. «Димыч, давай рисуй. Другого пути у нас нет». Художник тут же схватил кисть. Он быстро дорисовал свою комнату в соцгороде и посмотрел на окруживших его людей. «Всех рисовать?» — спросил Дима. «Или, может, кто-то желает остаться?» «Я не знаю», — Эва покачала головой. «Меня, наверное, не получится. Я же здесь родилась». «Я без тебя никуда не пойду», — неожиданно заявил Никита и обнял дочь шамана. «Никита, не говори глупостей», — Эва покачала головой. «Ты ведь понимаешь, что это верная смерть. Терем, и все вокруг вот-вот взлетит на воздух». Пока Дима рисовал свою комнату, Лизе и Эве успели рассказать, что задумал хозяин. «Я не хочу жить, если ты погибнешь», — заявил Никита. «Или мы вместе пойдем в наш мир, или вместе погибнем здесь. Иначе не может быть». «Я рисую всех», — сказал художник, видя, что больше никто не собирается строить из себя героев. «Конечно, рисуй», — поддержала парня Мария. «Надо дать возможность всем уйти отсюда. Будем надеяться, что Эва сможет пройти в наш мир. Вы ведь сюда раньше смогли войти, хотя и не принадлежали этому миру. Почему бы и не случиться обратному?» «Конечно, хорошо бы нарисовать и тех, кто остался в заповедной чаще», — пробурчал Дима, изобразив Лизу, Никиту, их маму, Гришу и его отца, и приступая к изображению дочки-шамана. «Но, боюсь, все они на лист не влезут. Да я и не всех помню, а кого-то вообще не знаю». «Остальных не надо рисовать. У нас времени совсем не осталось. Успеть бы самим убраться», — нахмурился Никита. «Мы не можем спасти вообще всех». «Я понимаю, что Эве хотелось бы спасти отца и друзей, но...» «Не надо из-за них рисковать своей жизнью», — покачала головой дочь шамана. «Этот мир умирает. В принципе, мы уже давно живем в ожидании смерти. Мне жаль всех, но это судьба. Дима спасет тех, кого сможет. С этим нужно смириться». А у Димы, между тем, Эва никак не выходила. Он никак не мог ухватить образ девушки. Ее образ ускользал, не давался. «Эва, встань прямо передо мной», — сказал художник. «Ты у меня не получаешься. Я должен тебя хорошо рассмотреть». Девушка встала рядом с мольбертом и посмотрела на картину. «Дима, рисуй себя, меня потом нарисуешь», — сказала она. «Если ты отсюда не уйдешь, никто не уйдет». «Да, Дима, Эва права», — Лиза обвела руками талию художника. «Ты важнее всего. Без тебя рисунка не будет». И тут земля дрогнула, стены библиотеки зашатались, с потолка посыпалась штукатурка. «Быстрее, Димочка!» — крикнула Мария. Дима быстро стал набрасывать свой портрет, но он понимал, что не успевает. Все вокруг ходило ходуном, было слышно, как рушатся стены терема за пределами библиотеки. Художник с трудом удерживал кисть. Ник и Гриша схватили мольберт, не давая ему свалиться. Послышался низкий гул. Шатание прекратилось, но стало создаваться впечатление, что комната летит куда-то вниз, как обрушившийся лифт. Скорость все увеличивалась. Солнечный свет за окном погас, но в комнате почему-то не стало темнее. «Мы падаем?» — удивленно произнесла Лиза. Себя Дима смог изобразить скорее в форме шаржа. Детали дорисовывать было некогда. Он посмотрел на стоящую рядом с мольбертом Эву и быстро набросал ее образ в таком же стиле. Он очень надеялся, что этого хватит. Гул усилился до такого уровня, что заложило уши. Скорость падения стала страшной. Появился эффект невесомости. «Уходим!» — крикнул Дима, стараясь перекричать гул. «Закрываем глаза и делаем шаг вперед!» Сам Дима подхватил за талию стоящую рядом Лизу и шагнул к мольберту. Гул стих. Вокруг стояла мертвая тишина. Было темно и не видно ничего. Дмитрий ощущал, что рядом никого нет. Прошло минут 10, ничего не происходило. И вдруг краски обрушились на художника. Свет и звук ворвались в мозг. Дима стоял в своей комнате в соцгороде, его руки обнимали талию девушки, прижавшейся к нему всем телом. И тут теплые губы коснулись его губ. «Ты сделал это!» Сияющие глаза смотрели в его глаза. Художник не видел ничего, кроме этих радостных глаз. Дима крепче прижал к себе хрупкое тело и прильнул губами к губам любимой девушки, не собираясь отрываться от них никогда. Прошло много времени, и деликатное покашливание совсем рядом прервало бесконечный поцелуй. «Доченька, я все понимаю, но не надо уж так прямо на людях». Раздался голос Марии. Дима наконец огляделся. Мария с улыбкой стояла рядом с обнимающейся парой. За ней стояли Гриша и его отец. А за ними, тоже обнявшись, со счастливыми улыбками на лицах, замерли Никита и Эва. «Мама, а ты не будешь возражать, если у тебя появится зять?» спросила Лиза и поцеловала Диму в щеку. «Я буду просто счастлива!» усмехнулась Мария, подошла и обняла счастливых детей.